7 августа 2000 неизвестного года, аэропорт Франкфурт-на-Майне, Валентина Макарова. Классная штука авиация. Сегодня около 6 утра я была еще около Гранд-Опера в Париже. Там, со стороны улицы Скриба, находится остановка автобуса Руасси-Бас, который курсирует между центром Парижа и аэропортом Шарль-де-Голь. Первый рейс автобуса в 5:45. Учитывая, что в 7:00 заканчивается регистрация на мой самолет, я как раз успевала. Правда, Николь и ее отец предлагали проводить меня в аэропорт или хотя бы до автобуса, но я отказалась наотрез. Сказала, что хочу депроститься с Парижем, побыть одна, то да сё. Нет, в самом деле, зачем людям в такую рань тащиться со мной невесть куда? Я и так им обязана за гостеприимство. К тому же они нагрузили меня подарками так, что я серьезно боюсь, придется доплачивать за багаж. Тут и косметика, и бутылка бургундского, коллекционного, между прочим, и множество сыров, в том числе несколько упаковок моцареллы, и кое-какие шмотки мне и Лёльке, и даже игрушка для нее, точно такой же клоун-ша, который есть у Шанталь. Всеми этими многочисленными подарками деликатная Николь как бы пыталась загладить свою косвенную вину за неуспех своей миссии свахи. Вопрос только в одном. Почему деликатная Николь из всех мыслимых или немыслимых игрушек, которые можно найти в большом-пребольшом городе Париже, выбрала именно этого поющего клоуна-ша, точную копию того, которого Шанталь подарил Максу Летруа? Случайность? Или намек на то, что Николь поняла из моих отрывочных, бессвязных и неохотных рассказов гораздо больше, чем я надеялась? С тех пор, как я увидела Максвелла на крыльце дома Брюна в Мулене, прошло 2 недели. За все это время от него не было ни одного звонка. Разумеется, когда я поймала его отчужденный взгляд, то сразу поняла, что между нами все кончено, что он не простит мне предательства. Именно поэтому я даже не осмелилась подойти к нему тогда и хоть как-то объясниться. Подобрала свой рюкзачок, валявшийся около оживающего Тедди, поцеловала пса в голову и тихонько смылась, воспользовавшись полной неразберихой, которая царила вокруг убитого Иссы, мечущейся, орущей Клади и Максвелла, торжественно стоящего на крыльце со своей ошеломляющей находкой в руках. Уходила я из Мулена тем путем, каким и собиралась, через Нуаэр. Там зашла на почту и позвонила в Париж. Сказала Николь, что должна срочно уехать из Мулена, что дом остался открыт, что прошу прощения. Она меня успокоила. Оказывается, 2 часа назад ее отец выехал туда, чтобы проведать меня, так что дом недолго простоит бесхозным. Не хочу ли я вернуться в деревню и подождать мсье Брюна, который и отвезет меня в Париж завтра или послезавтра? Спросила она. Завтра или послезавтра? Нет, я не хотела. Я не могла больше там оставаться. А потому села на автобус, доехала до станции, там взяла билет на поезд. Вскоре я была на вокзале Монпарнас в Париже, а еще через 30 минут дома у Николь. Совершенно очевидно, что и она, и мадам Брюн намеревались засыпать меня вопросами, однако посмотрели на меня и прикусили язычки. Наверное, видок у меня был очень выразительный. Собственно говоря, еще в поезде на меня с немалой озабоченностью косились пассажиры, так что я ничуть не удивилась поведению Николь и ее матушки. Кое-что я потом им рассказала, впрочем, довольно бегло. Кое-что дополнил вернувшийся через 2 дня мсье Брюн, который тоже поглядывал на меня странно. Честно говоря, и я была немало озадачена его рассказом. К примеру, он ни словом не упомянул о найденной картине. Сказал только, что Максвелл, которого кто-то, какой-то злоумышленник, может быть, убитый террорист Чечни, оказывается, разыскиваемый Интерполом, запер в брюновском погребе, так отчаянно пытался вырваться наружу, что умудрился сорвать с потолка медную трубу, ту самую, на которой весьма высокохудожественно были подвешены цепи с крючьями для окороков и сыров, и проломил ею дверь. Конечно, Максвелл вызвался исправить причиненные разрушения, что и обязался сделать не позднее, чем через неделю. Вообще, сказал мсье Брюн, в Мулене творились какие-то странные дела. Клади впала в состояние умопомешательства и начала кричать о том, что ее низко, коварно обманул какой-то Гийом. Возможно, она имела в виду местного жителя Гийома Ферранде, скульптора и дизайнера, оформлявшего дома в Мулене с помощью медных труб и умершего почти год назад. Еще она кричала, что это с ее помощью был убит в тюрьме знаменитый корсиканский экстремист Жан Гиссис, что она также убила какую-то русскую проститутку, да и гибель Чечени с непроизносимой фамилией Иса-Ба-Хо-Ев не обошлась без ее участия, поскольку полицейским было доподлинно известно, что вышеупомянутого Чечени ненароком подстрелил один из них, а Клади Берц тут совершенно ни при чем, то столько же доверия возникло и к другим ее откровениям. Короче, бедняжку связали, она впала в настоящее буйство и увезли на машине скорой помощи, которая в кои-то веки приехала и впрямь очень скоро. Полиция пыталась разыскать молодую женщину, предположительно русскую, которую Чечени взял в заложницы вместе с Клади Берц. Однако она исчезла бесследно, и никто в Мулене ничего о ней не мог сказать. В том числе и мсье Брюн, само собой разумеется. Пропал невесть куда и Жильбер. Так что Жаклин, которая вернулась от сына из Аржентоя и рассчитывала найти мужа дома, немало бронилась, забыв привычную сдержанность, и делала недвусмысленные намеки на его старинную дружбу с Жанни Ферранде. Впрочем, Жанни, по слухам, уехала в Нант, так что, может статься, и Жильбера стоило бы поискать там же. Однако полиции было совершенно не до него, потому что убийство русской проститутки и террориста Чечени целиком поглотило их внимание. Вот и все, о чем рассказал мне мсье Брюн. О Максвелле он больше не обмолвился ни словом, да я и не спрашивала. Какое-то время у меня еще теплилась надежда, что он объявится. Даже гулять с Шанталь, а я просто-таки с головой окунулась в обязанности добровольной нянюшки. Прежде всего потому, что одна только малышка Шанталь ни о чем не пыталась, как бы невзначай, меня выспросить и не поглядывала на меня испытующе. Я ходила только в аллее, причем пройти туда норовила по улице Монтергей. Но Максвелл словно в воду канул. Я просматривала газеты, я слушала все сообщения в новостях. Однако о находке картины Давида не прозвучало ни слова, ни полслова. И в конце концов я пришла к выводу, что все мы ошиблись. Ошиблась я, подумав, что труба с картиной встроена Гийомом в светильник. Ошиблась и Клади, когда решила, что Гийом нашел картину, а потом спрятал ее не в своем доме, а в подвале Брюнов, замаскировав под держак для крючьев. Там висела какая-то обычная труба, которую сорвал Максвелл, чтобы выбраться из подвала, понимая, что не может рассчитывать ни на кого, кроме себя. С чего я в самом деле взяла, что в трубе находится картина? Да просто потому, что он появился на крыльце дома Брюнов так эффектно с этой трубой. Короче, а был ли мальчик-то? Может, мальчика-то никакого и не было? Похоже, что так. Я думаю обо всем этом в тысячный, должно быть, раз, ожидая автобуса на стоянке близ Гранд-Опера. И он приходит тютелька в тютельку без четверти шесть. И во время часового пути до первого терминала аэропорта Шарль-де-Голль, откуда улетают самолеты авиакомпании Люфтганза, и потом, во время полета, вяло жуя уже знакомые мне крохотные рогалики и запивая их минералкой. Думаю, и спустя час, уже в аэропорту Франкфурта. На сей раз у меня гораздо больше времени между рейсами, аж 2 часа, и я вполне могла бы схватить такси и смотаться в город, посмотреть, что это за Франкфурт и что это за Майн. Однако я никуда не еду. Не потому, что боюсь опоздать или денег жалко, и евро и доллары у меня, кстати, еще остались. Нет, просто ничего не хочется. Вот и сижу я в уголке шумного кафе под названием «Вайзе Рабе». «Мудрая ворона», немецкий. Не представляю, что сие означает, я не понимаю по-немецки. Но на вывеске нарисована очень важная ворона, так что, наверное, название каким-то образом связано с ней. Сижу, стало быть, бездумно смотрю на посетителей, слушаю немецко-английско-французские объявления о прибытии и отбытии рейсов, клюю носом, ночью практически не спала, так боялась проспать, у меня мания недоверия к будильникам, и втихомолку броню нижегородское представительство компании Люфтганза. Нет, ну что такое, в самом деле? Зачем они дали мне билет на самолет до Франкфурта с таким безумным временным отрывом от рейса, на котором я полечу в Нижний? За это время объявили, между прочим, о прибытии еще одного самолета из Парижа. Почему бы мне было не лететь на нем? И сама выспалась бы, и добрых людей не перебудила. Брюны ведь, разумеется, встали помахать мне на прощание. Дамы в ночных рубашках, мсье в пижаме под ночными халатами. Спала только Шанталь. Слава богу, хоть ее не потревожили. А то я вообще чувствовала бы себя последней нахалкой. Единственное, что меня слегка утешило, это то, что уже захлопнув за собой тяжеленную брюновскую дверь и, загружаясь в лифт, я услышала, как в квартире залился телефон. Какая-то нечистая сила решила непременно пообщаться с брюнами в 5:30 утра. То есть они так и так проснулись бы. От этого открытия моя больная совесть слегка утихомирилась. Смотрю на часы. Регистрацию на мой рейс объявят еще через 20 минут. С ума сойти, честное слово. Устала я от шума, от аэропорта, от беспрестанно звучащих объявлений и музыкальных трелей, которые их сопровождают, от разноголосых звонков портаблей тут и там. Господи, какую только музыку для них не приспособили, не изуродовали. Есть даже анекдот на эту тему. Один браток спрашивает другого, знает ли, кто такой Моцарт. «Конечно, знаю», — отвечает братила. «Это типа тот парень, который пишет музыку для наших мобильников». Вот, кстати, о мобильниках. У кого-то трезвонит в кармане гнусавейшая мелодия, ну просто мрак, а потом слышится сиплое восклицание. «Абьента! Чмок!» И снова музыка, и снова этот разухабистый вопль. «Абьента! Чмок!» Что за безобразие? Я озираюсь. Даже подозрительно поглядываю на нарисованную ворону. Уж не из ее ли клюва вырываются эти совершенно неприличные звуки. «Абьента! Чмок!» Люди вокруг тоже начинают посматривать друг на друга возмущенно. И что характерно, их глаза почему-то все чаще обращаются ко мне. И тут до меня доходит. «Матушка Пресвятая Богородица! Да ведь это орет мой клоунша! Вернее, не мой, а Лёлькин, но это уже вторично. Ну, конечно, я ведь сдала в багаж только чемодан, а сумку с игрушками и самыми ценными подарочками — вино, моцарелла, клоунша — взяла с собой. И, видимо, нажала ненароком то ли на нос, то ли на голову, то ли на ладошки этого клоуна. Вот он и заорал нечеловеческим голосом. Поскорее расстегиваю молнию, начинаю лихорадочно ковыряться в сумке. Ёлки, что-то такое со мной уже было, и что характерно в этом же самом аэропорту. Что и говорить, судьба, совсем как авторы дамских романов, обожает кольцевую композицию. А, вот она, коробка с клоуном Ша. Надо поскорее вырубить этого хулигана. Секундочку, а как это сделать? Коробка плотная, картонная. Она запечатана и оклеена сверху блестящей пленкой. То есть надо сначала снять всю эту сбрую, чтобы добраться до клоуна Ша. Вот интересно, как я умудрилась нажать на его руки или голову, или что там игрушку включает, если до него совершенно невозможно добраться. О, Господи, он опять поет и опять орет. Абьента, чмок. С силой ударяю кулаком по коробке. Напрасно. В панике озираюсь, чтобы попросить у официанта нож или ножницы. Поскорей взрезать коробку, вырубить Ша и избавиться от осуждающих взоров, которыми обливают меня добропорядочные немцы и прочие нацмены. «Помочь?» — слышится рядом мужской голос, и я вскидываю испуганные глаза. Человек в шляпе, надвинутый на лоб, мгновение смотрит на меня, высокомерно подняв брови, потом вынимает руку из кармана. В руке у него что-то черное, плоское. Он протягивает руку к коробке, и клоун Ша послушно затыкается, как тот фонтан, о котором давно и живописно написано Козьмой Прутковым. Господи, да ведь Ша — радиоуправляемая игрушка. Его можно выключить с помощью пульта. Как мне это в голову не пришло. А, кстати, где пульт от моего клоуна? «Возьми», — говорит мужчина, который так своевременно пришел мне на помощь. «Ты забыла пульт у брюнов. Николь просила непременно отдать его тебе». Тупо смотрю в его темные, совершенно неопределенного цвета глаза. Выражение их, кстати, тоже невозможно понять. «А откуда ты узнал про пульт?» «Угадай с 3 раз». Я молчу. «Позвонил Брюнам, само собой», — высокомерно разъясняет он. «Вечером приехал, наконец, из Дижона, а рано утром позвонил. Они сказали, что ты буквально несколько минут назад отправилась в аэропорт. Николь, кстати, и сказала, что ты забыла пульт. Ты что?» «Отправился вслед за мной во Франкфурт, чтобы отдать мне пульт?» «Я пытаюсь шутить, но кажется не очень удачно». «Вот именно», — хмуро кивает он. «Честно говоря, я прилетел через час после тебя и уже отчаялся, шатаясь по этому безумному аэропорту. Никак не мог тебя найти. Потом решил попросить помощи у клоуна Ша. И получилось, гляди-ка». Честно говоря, у него тоже не самые удачные шутки. И вообще вид такой злой. Я его боюсь. Боюсь смотреть на него, боюсь говорить с ним. Но молчать еще страшней, поэтому решаюсь спросить. «А что-нибудь слышно о Жанни? О Филиппе? Я слышала, Жильбер пропал. Да, он уехал». «Видишь ли, он побоялся, что именно на него падет подозрение в убийстве Лоры. «Клади что-то там» кричала про туфельку, которую он искал в саду Жани. «Ты понимаешь, о чем речь. Но убийцу уже не ищут». «Почему?» «А, ну понятно. Клади ведь призналась». «Клади тут ни при чем». «Как? Значит, все-таки Жани?» «И она ни при чем». Проведена экспертиза. Выяснилось, что Лора умерла совершенно случайно. То есть как? Упала и умерла? Практически так оно и было. Перед тем, как ехать в Дижон, я побывал в Нанте и встретился с Жани. Она мне все и рассказала. Лора и впрямь приехала в Мулен по вызову Клади, чтобы шантажировать Жани и отвлечь ее из дому. Жани была в ужасном состоянии, ведь она не сомневалась, что именно ты, мать Филиппа. «Ага, я так и подумала». «Правильно подумала. Она решила отвадить тебя от Мулена. Следила за тобой из пустого дома Жильбера, у него был ключ. Увидела, что ты вошла в погреб и заперла тебя, совершенно как ты меня». Я зажмуриваюсь. «Ох, как это было сказано». Жани уверяет, что хотела только попугать тебя. И тут к ней явилась Лора, и Жани поняла, что ошиблась роковым образом. Она призналась мне, что вполне была способна убить Лору, но тут вмешалось провидение. Как это? Да вот так. В одной из статуй, которые стоят в саду Жани, свили гнездо осы, в тигре точнее. Может быть, они выбрали его потому, что он тоже полосатый, не знаю. Короче говоря, Жани с ними уже свыклась, а Лора перепугалась, когда оса села ей на плечо. Прихлопнула ее, но та успела таки укусить. Через несколько минут Лора умерла от отека горла. Аллергическая реакция. Не может быть. Почему? Это очень распространенный случай. Такое иногда происходит на рынках летом, когда осы летят на виноград. Поэтому люди, у которых аллергия на осиный яд, должны их очень остерегаться. При укусе их может спасти только очень скорая помощь. Лора, видимо, об этом не знала и умерла на глазах у Жани, которая ничем не могла ей помочь. И что было потом? Жани, конечно, перепугалась, решила, что ее обвинят в убийстве. Спрятала труп, потом вспомнила о тебе и открыла погреб. Потом сделала вид, что уезжает, и это видели соседи. Однако ночью она вернулась тайком, отвезла тело Лоры в ее красный Рено, ну и об остальном можно догадаться. Значит, именно она звонила Жильберу? Разумеется. Ради Жани он готов на все, даже уничтожить улики. Какое счастье, что теперь все выяснилось, и Жани с Филиппом могут вздохнуть спокойно. Да уж. Снова наступает тяжелое молчание. Что бы еще такое спросить? А что ты делал в Дижоне? Могу я сесть? Попрошает он хмуро. И, не дождавшись от меня ни слова, довольно непочтительно заталкивает разнесчастного клоуна Ша в сумку, а сумку раздраженно спихивает на пол. «В Дижоне, видишь ли, живет мой друг», — поясняет он, усевшись. «Этот господин работает реставратором в тамошнем музее изящных искусств. У него отличная мастерская. Мне не хотелось появляться в Париже. Боялся, что газетчики пронюхают о находке». Мое сердце замирает. «О какой находке?» Максвелл смотрит на меня с неподражаемо самодовольным выражением. «Ну, о картине, конечно. О картине Давида. Я ведь все-таки нашел ее. И когда Клади увидела, что труба с картиной у меня в руках, вот тогда-то она и впала в натуральное помешательство. Конечно, если бы не та суматоха, которая поднялась вокруг рехнувшейся Клади, мне не удалось бы скрыть, что сокровище найдено. А зачем тебе это скрывать?» Максвелл чуть улыбается, пожимает плечами. «Ну, скажем, я сначала хотел насладиться обладанием этой драгоценностью в одиночку. Не знаю, поймешь ли ты меня, но с нами, безумными коллекционерами, такое бывает. Когда обретаешь то, что искал годами, десятилетиями, жалко делиться находкой с другими, даже ненадолго. Кроме того, я должен был удостовериться, что мне достался не просто ветхий холст с облупившейся краской, что я смогу восстановить картину в ее первозданном виде. Ну и как?» «Пожалуй, смог бы», — говорит он, и эти слова убедительнее самого пышного хвастовства. «Тогда почему никто не знает о картине? Ни в газетах, ни на телевидении?» «Потому что я молчал о ней и решил, что буду молчать и впредь». «Что? Почему?» Максвелл задумчиво смотрит на ворону, которая разевает клюв на вывеске кафе «Вайзе Рабе». «Ну, видишь ли, я ведь все-таки Летруа. Когда-то мой предок, мэтр Филипп Летруа, переписывался с Луизой Сюзанной Лепелетье, с отчаявшейся, оскорбленной женщиной, которая была готова на все, чтобы уничтожить память о позоре своего отца, действительно большого негодяя. И мой предок всячески поддерживал ее, помогал ей. Зачем же я буду оскорблять его память, делать то, что заведомо вызвало бы его недовольство и гнев? Это не слишком-то порядочно с моей стороны, верно? Ты серьезно? Бормочу я, не веря своим ушам. Серьезно? Но ты так искал ее, эту картину. Искал и нашел, говорит он беспечно. Впрочем, какова тут моя заслуга? Найти ее сознательно не смог бы никто и никогда. Помог случай, всего лишь случай. Если бы ты не заперла меня в погребе, если бы я не озверел там от злости и холода, не решил бы сорвать один из крючев, чтобы расковырять замок, не дернул бы за него в прыжке слишком сильно и не сорвал бы к черту всю конструкцию, если бы при ударе о каменный пол из трубы не выскочила втулка, короче, одни сплошные «если бы». Я тут ни при чем, честное слово. Да какое это имеет значение, горячусь я. Ты нашел ее, нашел, вот что главное. Ты теперь можешь сделаться баснословно, сказочно богатым. Да я и так не беден, перебивает он с усмешкой. Ты можешь прославиться, я и так знаменит. Успокойся, Валентин. Все твои доводы очень разумны, однако Луи Мишель Лепелетье был подлецом и предателем. От этого никуда не денешься. Неужели ты думаешь, что я хочу на грязи и подлости добиться еще большего богатства или известности? Понятно, медленно говорю я. Мне и в самом деле сейчас многое стало понятно в нем. Жаль, что поздно. Безнадежно поздно. И где теперь картина? Да там же, где была все это время, хмыкает он беспечно. Я обещал мсье Брюну привести в порядок его драгоценный погреб. Ну и привел. Дверь на месте, замок вставлен, пролом заделан на совесть, а крюча для сыров и окороков подвешены на прежнем месте, на той же медной трубе. И картина, вздыхаю я, как завороженная. И картина там, кивает Максвелл. Я запаял трубу, так что теперь она запечатана даже надежнее, чем прежде. Правда, честно скажу тебе, я не уверен, что там долго останется именно картина. Скоро она превратится просто в полотно, в буквальном смысле слова. В полотно, кое-где пропитанное краской. И сейчас-то понадобился бы чуть ли не год работы, чтобы восстановить изображение. А ведь я, открыв трубу футляр, нарушил царивший там 200 лет микроклимат. Теперь время довольно быстро довершит дело. Через год, может, два, от нее ничего не останется. Мне слышится торжество в его голосе, и я говорю недоверчиво. А ведь ты заранее знал, что если найдешь картину, поступишь именно так. Я вдруг вспомнила. Еще когда мы встретились в первый раз, Николь говорила, что ты скупаешь какие-то гравюры. Ты скупал копии этой картины? Ты уничтожал их? Умная девочка, скидывает брови Максвелл. Ты угадала. Честное слово, можно подумать, что твоя фамилия не Летруа, а что ты потомок этой, как ее там, Луизы Сюзанны, с ее страстной жаждой спасти честное имя Лепелетье. К сожалению, нет, качает головой Максвелл. Она умерла бездетной и любила другого мужчину. Его звали Максимилиан Лепелетье де Фор, но я убежден, что Филипп Летруа был влюблен в нее, отчасти этим и вызвано его страстное стремление помочь ей. Мне это очень понятно. Ради любви? О, ради любви я тоже был бы способен на многое. На многое? Бормочу я, отводя глаза. Мне хочется спросить, а ты мог бы простить меня? Но ведь он сказал ради любви, а при чем тут я? И поэтому я только повторяю, как попугай. На многое, да? На что, например? А почему ты не поинтересуешься, что бы я сделал с пультом от игрушки, если бы не нашел тебя здесь, во Франкфурте? Отвечает вопросом на вопрос Максвелл. «Ну и что бы ты сделал?» — послушно повторяю я. «Честно говоря, полетел бы с ним в Россию», — говорит он, глядя на меня совершенно простодушными и редкостно прозрачными глазами. «Куда?» «То есть как куда?» — смотрит на меня удивленно Максвелл. «Твой город Сахалин, разумеется. А что ты на меня так смотришь? Русская виза у меня действительно еще месяц. Времени в запасе вагон. Конечно, не такой уж большой вагон, поэтому я не намерен терять ни часа. Как ты смотришь на то, чтобы я полетел с тобой, твоим рейсом? Я узнавал, свободные места есть. Я смотрю на него, потом оглядываюсь по сторонам, потом опять смотрю на него, потом опять глупо озираюсь. Этого не может быть. Не может. Я встречаюсь взглядом с вороной, которая таращится на меня с вывески «Вайзерабе». Господи, Как подумаешь, что всего этого могло бы не случиться, кабы не ворона.